ситуация. После размолвки с Володей, вторым мужем, Вера не может нормально работать и почти потеряла сон. Возможно, Володя и впрямь не годится в мужья, но надо совсем не разбираться в мужской психологии, чтобы заявить ему об этом в лицо. Готова ли Вера строить свои отношения с мужем? Решение. Это ее ошибка свидетельствует о том, что, хотя она и была замужем, строить отношения с мужчинами вне профессиональной сферы она не умеет. Никто ее этому не учил. Есть женщины мудрые по-женски от природы, а другим этому еще надо учиться.